Coral Gable, Miami Dade, Biltimore Hotel, 7 августа 2010 года. Историческая справедливость. Весьма неопределенное понятие, надо сказать. В чем она заключается? Справедливость ведь для каждого своя, индивидуальная. То, что кажется справедливым одному, абсолютно несправедливо для другого. Coral Gable – небольшой город, расположенный в округе Майами-Дейд, на побережье, с населением всего 43 тысячи человек. Место это здорово прославил Джеймс Хедли Чейз, не раз там бывавший и описавший его как город, чрезвычайно опасный и кишащий разным преступным элементом. В то время, когда писал Чейз, оно и в самом деле было так. Сейчас там, конечно же, потише. Еще Coral Gable был знаменит тем, что именно там жил Фульхенсио Бастита, диктатор Кубы, тиран и палач, в период 44 по 52 годы, когда он жил в США и не вмешивался в жизнь Кубы. Он жил здесь на широкую ногу, на собственной вилле. Именно здесь он и завел обширные деловые контакты с американскими, точнее, итальянскими и еврейскими мафиоза. Потом все это здорово аукнулось Кубе во время второго правления Баститы с 52 по 59 годы, когда женщин похищали и насильно привозили в Гавану, чтобы работать проститутками, когда на Кубе правила мафия во главе с мэром Лански, когда строились роскошные отели за десятки миллионов долларов, а народ жил в ужасной нищете. Вот в этом-то и была историческая справедливость, что один из ударов кубинских мстителей должен был прийтись именно на Coral Gable, это гнездо порока. Одним из символов Coral Gable был знаменитый Biltimore Hotel. В 30-е годы это было самое высокое здание в Майами. Располагался он по адресу Anastasia Avenue 1220. Это в районе Coral Estate, если сворачивать с Пальметто-авеню и ехать в сторону даунтауна. Отель этот был старинным, он переживал и блеск, и нищету, и роскошь, и падение. Роскошь была в 30-е и 40-е, когда в нем останавливались герцог и герцогиня Виндзорские, Джинджер Роджерс, Джуди Гарланд, Бинг Кросби, Аль Капоне, Рузвельты, Вандербильты. Достаточно сказать, что резиденция президента США Франклина Делана Рузвельта, когда он отдыхал летом в Майами, всегда размещалась не где-нибудь, а в Билтимор-отеле. Потом, в 60-х, если не изменяет память, отель обанкротился и был заново запущен уже в 80-х. Он был роскошен, даже роскошнее прежнего, но уже без громких имен. Сейчас модно было не жить в роскошном отеле, а покупать пентхаусы или частные владения на побережье. Сильные мира сего теперь ценили тишину. Но сегодня все могло измениться. Отель мог снова стать прославленным, ибо в нем собрались люди, намеревающиеся ни много ни мало спасти Америку. Хозяином встречи был Джон Эллис Джеб Буш, губернатор относительно спокойной Флориды, 53 лет от роду, отпрыск прославленной семьи Буши, выходец из Техаса, прихожанин Римской католической церкви. Ничто не говорило за то, что он когда-нибудь станет губернатором Флориды, штата, где техасцев откровенно недолюбливали. Однако он им стал и правил уже второй срок, опираясь на поддержку не только белых избирателей, но и испаноязычных, которые голосовали за него на выборах 8 из 10. Сейчас он участвовал в сенатской гонке и имел серьезные шансы быть избранным сенатором от Флориды, если бы не произошло то, что произошло. Свой офис губернатор держал именно в Coral Gable. Поэтому и собрались все выходцы клана Буши здесь, в Билтимор-отеле, сняв полностью два этажа. Эти два этажа были полностью отрезаны от внешнего мира и прикрывались частной охранной службой. В городе было неспокойно, по ночам уже стреляли. Вторым, Первым по старшинству, но вторым по влиятельности на встрече был Джордж Буш-старший, постаревший ветеран американской политики, но все еще крепкий и способный держать штурвал. Директор ЦРУ, бывший вице-президент, бывший президент США. Он был силен не только своими связями в Вашингтонском закулисье. Какие сейчас к чертям связи, когда сейчас Вашингтон превратился в один большой лагерь смерти. Но и старой закваской, полученной еще во времена противостояния сильнейшим противником в истории этой страны. Союзом Советских Социалистических Республик. Третьим и первым по влиятельности, ровно и первым по ненависти, которую он вызывал самим фактом своего существования у многих граждан этого государства, был Джордж Герберт Уокер Буш-младший, президент Соединенных Штатов с 2000 по 2008 год. Первым по влиятельности, потому что за ним стояли не оконы, а остатки которых, те, которым повезло не оказаться в Вашингтоне, когда все началось, присутствовали в этой комнате. За ним также стояли некоторые сотрудники спецслужб, которые уважали его за то, что он дал им денег и расширил их права, сильно ущемленные при президенте-демократе Клинтоне, правление которого эти люди старались забыть как страшный сон. Четвертым человеком из тени, первым по тайному влиянию, был Ричард Чейни, бывший вице-президент США, ставший самым влиятельным вице-президентом за всю американскую историю. Ему повезло не оказаться в Вашингтоне, он читал лекции в Далласе и приехал, как только началось. Сейчас он единственный из всех сохранял видимость спокойствия. Молча, не обращая ни на что внимания, сидел и протирал свои очки. Пятым ему удалось чудом вырваться из смертельной ловушки Багдада. Заказал спецрейс чуть ли не под дулом пистолета, был некий Джон Негропонте, бывший директор Министерства безопасности Родины, мастер грязной игры, организатор государственных переворотов и заговоров, специалист по Латинской Америке. Его присутствие было необходимо, потому что сейчас именно грязная игра и предстояла. В ее предвкушении он нервно ходил от стены к стене, зачем-то постоянно смотрел в окно. «Сядьте, мистер Негропенте!» — наконец взорвался Буш-старший. «Папа!» — осадил его младший. Негропенте резко остановился, недоуменно посмотрел на собравшихся, будто видел их впервые, потом прошел к своему стулу и сел. «Господа!» — по праву хозяина открыл совещание Джеб Буш. «Мы собрались здесь для того, чтобы принять решения, которые могут оказаться судьбоносными. Не только для нас, но и для страны в целом». «Подожди», — скривился ДГУ Буш. «Вославим Господа нашего, Господа!» Все склонили головы над столом. Один из присутствовавших за столом Неаконов по памяти прочитал еврейскую молитву. Так всегда начинались заседания Совета национальной безопасности при Буше-младшем. «Прежде всего», — умело перехватил вожжи Буш-старший, «я бы хотел, чтобы кто-нибудь доложил текущую обстановку. Вы, мистер Чейни». Ричард Чейни с присущей ему деловитостью и распорядительностью на полдня сел на телефон и примерно обстановку уже знал. «Итак, господа, во-первых, что касается власти. Вашингтона, по сути, больше нет. Болезнь распространяется, как лесной пожар. Болезнь неизвестного происхождения. Первые симптомы возникают уже через несколько минут. Течение болезни угарное. Головокружение, температура, резь в глазах. Потом начинается кровавый понос, рвота. Резко поднимается температура. Смерть наступает в течение 2-3 часов, не больше. Сильно похоже на вирус Эбола, только модифицированный. Передается, судя по всему, воздушно-капельным путем. Это признаки биологического оружия», — задумчиво проговорил Негропонте. «Такой малый инкубационный период может быть только у боевых вирусов и бактерий. Чейни недовольно взглянул на Негро Панте. Когда он был у власти и часто председательствовал на заседаниях СНБ, никто не смел его перебивать. Позвольте, я продолжу. Судя по тому, что болезнь распространилась в Вашингтоне как лесной пожар, точек, откуда инициировалось заражение, было сразу несколько. Одна из них — здание Конгресса США, где все присутствующие чувствовали себя плохо во время выступления президента, транслировавшегося на всю страну. Думаю, все видели это выступление. Через 10 минут после того, как проявились первые симптомы, трансляция была прервана, что породило первую волну слухов и паники. Но одновременно такое ураганное течение болезни было и на руку. Больной умирал прежде, чем успевал передать вирус дальше. Пока случаи болезни отмечены только по восточному побережью, по западному — единичные, и их удалось таки локализовать. Бостон, Филадельфия, Балтимор, Нью-Йорк. В Бостоне обстановка вышла из-под контроля, Нью-Йорк под вопросом. Запрещены все полеты, Национальная гвардия как может блокирует пораженные районы. От этой болезни есть какое-то лекарство? Если оно и есть, то нам неизвестно. Смертность близкая к стопроцентной. Собравшиеся поежились. Один из охранников, стоявших на часах у лифта, зевнул от скуки, поправил висящий на плече карабин МП-5, сильно похожий на полицейские пистолеты-пулеметы, но только с одиночным режимом огня. Их выдали им только сегодня утром, хотя выдавать надо было давно. Пока они охраняли богатые комьюнити с дробовиками, у бандитов уже основным оружием были АК-47. Вот и охраняй, как хочешь. Сегодня утром их перебросили сюда, и он был рад этому обстоятельству. «Эй, Генри!» — позвал он своего напарника от нечего делать. «Улыбнись, ты уже в истории!» Генри, лысый здоровяк с нездоровым цветом лица и полным отсутствием чувства юмора, недовольно скривился. «Ты о чем?» «О чем? А ты видел, кто там у нас заседает? Кого мы охраняем? Ты думаешь, они собрались обсудить предстоящую рыбалку на тунца?» «Помолчал бы. Что они там обсуждают, не наше дело. Наше дело — стоять тут, как истуканом, и все. Да брось!» Дверца лифта плавно отъехала в сторону. «Опа!» Охранник пригладил волосы. «Ташка, а что ты делаешь сегодня вечером?» «Да пошел ты!» Черноволосая красотка с подносом в форме служащей отеля гордо прошествовала мимо. «Ну что, съел?» «Да пошел ты!» На то, что поднос, на котором стояли напитки, несколько толще, чем обычно бывают подносы, никто не обратил ни малейшего внимания. «Кто сейчас у руля? Кто остался?» Начиная с 9.11, во время обращения президента к Конгрессу, в зале всегда присутствовал кто-то из членов Кабмина и несколько парламентариев, чтобы, в случае с чего, не накрыло всех разом. Реалии современного мира. «Госпожа госсекретарь», — недовольно проговорил Чейни. «И где она?» «По последним данным, сидит в Берлине и боится оттуда вылетать. Может быть, все-таки вылетела?» «Мать твою!» — выругался кто-то. «Позвольте», — поднял руку Негро Панте. Буш-старший кивнул. «У Лэнгли сейчас остался Стивен Кейпс. Он пытается что-то сделать. Хотя у него нет наличия достаточного силового ресурса. Но он активен». Буш-старший кивнул. «Кто еще?» Снова заговорил Чейни. «Губернатор Калифорнии. Он успел переговорить со многими, с кем-то даже раньше меня. В том числе с Рудольфо Джулиани». «Где сейчас Джулиани?» «В Большом Яблоке». «Большое Яблоко» — жаргонное название Нью-Йорка. «Пытается что-то сделать». «Его нужно немедленно вывести оттуда», — не сказал, а приказал Буш-старший. «Это наш человек, за ним будут люди». Разговор уже был, он не уедет. Никто не обратил внимания на проскользнувшую в комнату темноволосую красотку, оставившую на столике у входа напитки. Эти люди настолько привыкли к своему положению и статусу, что прислугу просто не замечали. Есть и есть. «Кто командует армией?» Негропанте откашлялся. «Пока непонятно. Объединенный комитет начальников штабов, министр обороны — все были на этом проклятом выступлении. Все до единого. Сейчас, судя по всему, должен быть активирован план «Чужой вождь», разработанный как раз для таких вот случаев. Но активирован он или нет — неизвестно. Пентагон, скорее всего, недееспособен или ограниченно дееспособен, он слишком близко к очагу заражения, да и генералы нынче слишком любят тесно общаться с политиками. Скорее всего, каждое региональное командование и каждый флот действует сам по себе, выполняя прежде всего задачи по самозащите и ожидая указаний. Как бы то ни было, управление вооруженными силами, скорее всего, придется организовывать отсюда. Буш-старший кивнул. «А что у нас в Мексике? Кто-нибудь вообще понимает, что за дерьмо происходит?» «В Мексике», — снова заговорил Негропанте. «Я посидел над газетами, а мои люди покопались в интернете. Конечно, не утренняя пташка...» «Утренняя пташка» — так называется ежедневная объединенная разведсводка, которую каждый день получает на стол президент США. Но хоть что-то. В Мексике нет больше власти, ровно как и у нас. Президент Мексики присутствовал в здании Конгресса и умер вместе со всеми. После чего по стране прокатилась волна серьезных терактов в столице и одновременно начался вооруженный мятеж на юге у самых наших границ. Чего мы и боялись. При ослаблении власти наркомафиозные группировки вышли из-под контроля, а вместе с ними большая часть полицейских подразделений региона и даже какие-то армейские части. Правительство и Конгресс Мексики погибли 5 числа. В полном составе. Вирус? Навряд ли. Очагов заболевания нет. Судя по тому, что нам удалось выудить из газет, это больше похоже на атаку с использованием нервно-паралитического газа. В тот же день образовался некий комитет национального спасения, возглавляемый высокопоставленными военными и полицейскими во главе генерал полиции Раймунда Оливейра. Он же выступил по национальному телевидению, объявил, что все гражданские права аннулируются, и пообещал покончить с наркомафией. Но, скорее всего, насчет наркомафии он лжет, сэр. Почему? Я его знаю. Еще с 80-х он тогда имел кое-какие дела с сальвадорцами, с никарагуанцами, еще будучи простым капитаном. Более жадного и коррумпированного человека сложно представить. Он продал бы свою мать, если бы за нее кто-то дал хорошую цену. На территории, за которую он отвечал, были транзитные склады с оружием. В те времена мексиканцы занимались только коноплей. Рынок кокаина держали полностью колумбийцы. Мексиканцы даже близко не осмеливались подходить. Если он изменился с тех времен... Так, только в худшую сторону. Он всегда на той стороне, у которой больше денег. Кроме того, я лично знал Рохаса, которого расстреляли без суда, если верить газетным публикациям. Это был хороший человек и проамерикански настроенный. Он заменил Ферреса, когда того убили. Расстрел Рохаса — лучшего подарка для картелей и не придумаешь. Небольшой вертолет типа МД-500, до этого сильно переоборудованный в лодочном ангаре на одной из окраин агломерации Майами, шел над районом Фонтенбло на предельно низкой высоте. Вертолет был выкрашен в сине-белый цвет с большими надписями «Полис» на обоих бортах. На нем, как и положено, был прожектор-искатель, громкоговорительная установка и все остальное, что нужно для полицейского вертолета. Не вписывался в облик полицейского вертолета только массивный стальной кронштейн, установленный на распорках между полозьями, да длинный круглый контейнер, жестко закрепленный на нем. От контейнера в кабину шли какие-то провода. «Кто это все мог сделать?» — задал сакраментальный вопрос ДГУ Буш. Отец, более опытный и мудрый, при этих словах закашлялся. «Какая разница, кто? Главное, что сейчас должны делать мы? Джеб, я просил тебя посидеть со своим юридическим советником насчет Конституции». Губернатор Флориды оторвался от разглядывания картины на стене. «На данный момент президентом Соединенных Штатов Америки является Хиллари Родем Клинтон», — медленно, четко, по словам произнес он. «Никакого другого толкования Конституции на этот счет быть не может». «Господи, о чем мы говорим?» — внезапно повысил голос ДГУ Буш. «О чем мы все сейчас говорим? Где эта дамочка? Она со своим народом? Она пытается поправить ситуацию, спасти то, что можно спасти? Нет, она отсиживается за океаном». «Скорее всего, она уже летит сюда», — как бы в проброс заметил Ченни, но разошедшегося Буша-младшего было уже не остановить. «Во что эта парочка превратила страну? Господи, ведь всего 2 года прошло. Этот молодой черномазый засранец, мистер чего изволите, распинался перед всеми, перед кем можно и нельзя. Он целовал все задницы, до которых дотягивался. Нобелевская премия мира, твою в бога душу мать! И вот итог. Как может эта дамочка возглавить страну в такой критический момент?» Два человека с репортерскими удостоверениями и кофрами с громоздкой аппаратурой прошли в холл одного из офисных зданий, находившегося в нескольких сотнях метров от Билтимор-отеля. Один из них остановился посреди холла, второй решительно направился к охраннику. «Чем я могу помочь, господа?» Репортер, невысокий смуглый латино, обаятельно улыбнулся. «Видите ли, мы бы хотели подняться на вашу крышу, арендовать ее на час». «Это еще зачем?» «Видите ли, мы бы хотели кое-что заснять. Это расположено неподалеку от вас». Охранник сурово нахмурился, хотя сердце радостно запрыгало в груди. «Нельзя». Улыбка репортера стала еще шире. «Да бросьте. Всего лишь час, и никто не увидит». В руке пронырливого репортера появился веер 100-долларовых купюр, которые охранник сгреб в мгновение ока. «Кажется, мне надо в туалет». Репортеры направились к лестнице, план этого здания не знали прекрасно. Точно такая же группа занимала сейчас позицию еще в одном неприметном здании с другой стороны отеля. По служебной лестнице, использующейся монтерами один за другим, они выбрались на крышу, осторожно вытащили кофры с аппаратурой. Один из них начал устанавливать нечто похожее на фотоаппарат с очень большим и мощным объективом. Второй быстро подключил ноутбук и, пока загружался план здания, набрал телефонный номер. «Готово», — доложил тот, кто устанавливал аппаратуру наблюдения. «У меня тоже. С нашей стороны. Они в пентхаусе, на самом верху. За ними 2 этажа полностью. Они там все». Первый развернул ноутбук так, чтобы второй мог видеть трехмерный план здания. Заполучить его проще простого. Надо всего лишь вломиться на сайты фирмы, занимающейся прокладкой и оборудованием кабельных систем связи. Второй припал к аппаратуре. «Пока не включаем, мало ли там, какая может быть аппаратура. Ты что, думаешь, что они там поставили систему оповещения об облучении лазером от танка?» — насмешливо спросил второй. «Не включай», — настойчиво повторил первый. Второй отвернулся к аппаратуре, первый достал армейскую рацию. «Старший вызывает птицу. Прием». Рация откликнулась сразу, слышимость была прекрасной, если не считать грохота его и вертолетных винтов. «Птица старшему. Мы на подходе, расчетное время прибытия 3 минуты. Как поняли, прием». «Вас понял, 3 минуты. Цель обнаружена. С нашей стороны через 2 минуты включаю аппаратуру. Атакуйте сходу». «Вас понял, атакуем сходу». «Конец связи». «Господа, мы должны сделать заявление. Стране нужен человек, который уже был на капитанском мостике и неплохо справлялся со своей работой». «Интересно, кто еще так думает, кроме тебя?» «Про кого ты говоришь, Джордж?» — мягко спросил своего брата губернатор Флориды, хотя вопрос был скорее риторическим. На высшем государственном посту он видел себя, а не своего придурковатого братца, героя расхожих анекдотов, который умудрился сделать так, что техасцы теперь не всегда признаются в том, что они техасцы. Негромкое жужжание вертолетных лопастей донеслось до слуха Джона Негропанте. Порыв ветра качнул тяжелую занавесь. Охваченный нехорошим предчувствием, он встал со своего места, подошел к окну, отодвинул тюль и увидел зависший напротив их окон вертолет. «А это что за черт?» Контейнер, установленный между салазками шасси вертолета, окутался дымом и пламенем от стартового двигателя противотанковой управляемой ракеты.